Глава 12. По судам затаскаю. Использование судебной системы как средство давления. Использование судебной системы как средство давления на оппонента или конкурента очень эффективно как в сфере политики и бизнеса, так и в обыденной жизни. Конечно, такое использование правосудия аморально, неэтично и незаконно, однако оно повсеместно встречается и является ведущей проблемой искривления правового поля. Дело в том, что вне зависимости от того, какое решение выносит суд, сам процесс может быть мучительнее наказания или наложенного штрафа. Сам факт необходимости защищаться в суде ставит оппонентов и конкурентов в крайне невыгодное положение. Кроме того, решения судов могут быть жестоки, несправедливы, политически мотивированы и непредсказуемы. Многие стараются избежать судебного разбирательства и предпочитают уплатить отступные до суда, даже если для этого нет особых оснований. Возникают целые юридические бизнесы, построенные на прямом или косвенном вымогании с использованием системы правосудия как угрозы, и таким образом как бы превращая в законный сам факт шантажа и вымогательства. Конечно, в законах прописано, что такое строго запрещено, однако доказать подобные намерения практически невозможно. Иначе бы это использовалось как универсальная защита, и отправление правосудия стало бы невозможным. У нас есть немало примеров, когда суды разоряют бизнес или, буквально говоря, доводят человека до инфаркта. Агрессоры используют таким образом не само правосудие, а как раз недостаток этой системы. Ведь на судебных процессах до существа вопроса не доходят очень долго, а иногда и вообще. И суть дела ускользает как от судей, так и сторон. Замечательный пример – рейдерские захваты, которые характерны не только для стран, известных своей коррумпированностью. Таким образом, атаковав противника несколькими гражданскими исками и добившись возбуждения уголовных дел, можно весьма эффективно его уничтожить вне зависимости от того, что он совершил и виновен он или нет. И повторим, что это возможно даже в самых что ни на есть некоррумпированных странах, где вовсе не обязательно иметь связи в полиции, прокуратуре или в судейском корпусе, чтобы успешно манипулировать системой. Хотя, конечно, такие связи делают подобное оружие еще более опасным и эффективным, впрочем, везде разные границы дозволенного. Один бизнесмен сообщил автору, что теперь в России, например, не принято, как в 90-е, устранять конкурента физически. Теперь предпочитают, что называется, присадить, то есть добиться обвинительного приговора в сфабрикованном деле. В системе правосудия известно такое явление, и формально она пытается с ним бороться, но эти попытки и тщетны, и слабы. Помним золотое правило. Правила пишут те, у кого золото. Почему бы прежде чем иск был бы принят, не пройти определенный процесс, при котором необходимо доказать вменяемому юристу, что у человека есть основания на подачу иска? Хотя за это время мошенники уже 100 раз перепродадут ваше имущество, пока вы говорите с таким юристом. В некоторых юрисдикциях существует что-то подобное, но практически не учитывается, что сам факт подачи в суд на человека имеет разное воздействие. Опытному и сильному ответчику может быть это до лампочки, в то время как для новичка это событие может стать серьезной психологической травмой. Нередко так называемый самосуд – осуществление мести вне стен суда, осуществляется подачей одного или нескольких исков от одного или нескольких истцов, которые в свою очередь могут быть недосягаемы для правосудия, например, планировать навсегда уехать из страны и так далее. Таким образом, можно ввести человека в значительные траты, только заставив оплатить услуги адвокатов, чтобы подготовить защиту. Основная сумма испрашивается как раз при первичном обращении. Например, некто решил наказать своего противника. Он организовывает подачу множественных исков от разных юридических и физических лиц, договорившись с ними за определенное вознаграждение. Даже если, что маловероятно, ответчик сможет доказать, что он подвергся превратному использованию системы против него и потребовать покрытия судебных издержек, вполне возможно, он не сможет их взыскать. Доходное ремесло в руках мошенников и их адвокатов. Хотя особенно опасно, если агрессор не имеет цели заработать, а лишь пытается наказать свою жертву. Так или иначе, система судов очень удобна для манипуляции. Особенно ярко это проявляется в бракоразводных процессах, с которыми теперь сталкиваются несколько раз на протяжении жизни. Так система правосудия становится стандартным оружием, используемым как раз в полной противоположности с ее назначением и призванием. Особенно это характерно для тех обществ, где судиться модно и судиться любят. Например, США. Кроме того, никто не проверяет состоятельность истца заплатить издержки. Истцом может быть турист или иностранная корпорация, взыскать с которой в принципе ничего невозможно. Автор часто упоминает в разных своих книгах воспоминания из своего детства, как хулиганы отобрали у него буханку хлеба, чтобы якобы покормить голубей. А потом на земле валялся голубь, убитый этой самой буханкой. Так вот, такой буханкой, призванной накормить, а используемой для убийства, становится система правосудия. Никто не может назвать статистику, сколько суицидов, инфарктов, инсультов, разводов и прочих неприятностей происходит в результате такого использования системы судов. Считается, что для такой мести через правосудие нужно много средств, ведь без адвокатов в суд не пойдешь. Однако совершенно не обязательно много тратиться на юридические услуги. Например, можно дать объявление и нанять молодого адвоката, только что получившего лицензию, еще не имеющего собственной практики. Он вам настрочит за копейки столько исков, сколько потребуется, и поставит номер своей лицензии, если надо. Качество исков не имеет значения, ведь никто и не планирует разбираться в них по существу. К тому же совсем не нужно объяснять адвокату, что цель вашей деятельности – достать противника. Молодой адвокат рискует потерять лицензию? Увы, он рискует гораздо больше сдохнуть с голоду. Во многих юрисдикциях адвокатов становится так много, что они уже давно не являются примером высокого интеллекта и высокого достатка. Кроме того, и в системе судов по малым искам, где адвокат не требуется, путем подачи нескольких исков можно достигнуть того же эффекта. Причем дослушание по существу можно не доводить. Достаточно противную сторону заставить потратиться на адвокатов. Опять же, судья может наказать за такую манипуляцию, но если делать это через подставных лиц, то вероятность каких-либо последствий для инициатора нулевая. Мы уже не говорим об обращении в полицию с ложными или полуложными обвинениями. Опять же, наиболее модно применять эти методы в семейном праве и в бизнес-конкуренции. Практикующие юристы нам возразят, что, исходя из их опыта, дела слушаются реальные, судьи вменяемые, решения эффективные. Возможно, признают только судебную волокиту, но и ее похвалят за то, что противоборствующим сторонам дается время остыть. Ведь обиженную сторону успокаивает сам факт – мы попали в суд, и это выпускает пар. Но стоит ли полагаться на мнение юристов? Ведь кошку не оставляют стеречь молоко. Стоит послушать пострадавших от системы правосудия и в первую очередь от самих адвокатов. Кроме активной агрессии, систему правосудия можно использовать и тем, что самому постараться стать неуязвимым для неблагоприятных решений судов, прятать собственность, находиться за границей, иметь статус неприкосновенности и так далее. По логике вещей нельзя допускать исков между неравными сторонами, как не допускают поединков между борцами в разных весовых категориях, или, по крайней мере, сторонам должны предоставляться одинаковые ресурсы на ведение процесса. Но такая практика неравенства противостояния в системе правосудия встречается сплошь и рядом. Например, в уголовной практике истцом практически во всех системах законодательства является государство или то, что его символизирует, например, корона Великобритании и странах Содружества. Предоставление бесплатного адвоката – это насмешка над попыткой сделать процессы, инициированные государством против индивида, справедливыми. Дурное использование судебной системы обусловлено уровнем конфликта – бытовой, бизнес, корпоративный, государственный. На каждом уровне играет роль размер доступного бюджета, степень индивидуальной подготовки участников, их изобретательность и, если хотите, степень их аморальности. На бытовом уровне избежать проблем либо урегулировать их проще всего. Нанять толкового юриста, объяснить и доказать несостоятельность оппонента судье, наконец, просто выяснить дело до конца с оппонентом. Во многих случаях помогает. Суды, как относительно самостоятельная и саморегулируемая система, не любят возмущений, то есть работы. Будучи выведены из равновесия, то есть получив известную порцию исковых заявлений, ходатайств и прочее, система стремится от них как можно быстрее избавиться, оставив без движения, рассмотрения, быстро отказав и так далее. Так недобросовестные иски должны оставаться без рассмотрения, а по усмотрению суда заявившая их сторона может быть наказана деньгами, процессуальными ограничениями и прочим. Можно также затягивать процесс, заявляя бесконечные ходатайства, прося вызвать дополнительных свидетелей, истребовать дополнительные доказательства, перенести слушание, в надежде, что противная сторона бросит процесс и проиграет. Использование юридических и иных знаний плюс известный бюджет позволяют нечистоплотным дельцам захватывать предприятия, уходя от всякой ответственности. Борьба с ними затратна, опасна и требует команды подготовленных профессионалов. Длительность такой борьбы может легко превысить 10 и более лет. В России издаются учебные пособия для рейдеров. Например, толстенная книга Ионцева «Корпоративные захваты. Слияние, поглощение, гринмейл». Остается только поражаться степени разложения общественной морали. Вот пример из практики. Господин А владеет заводом, у него 99% акций. Господин В плохиш, хочет завод отнять. Господин В выкупил 1% акций. Господин В подал иск против господина А по надуманным основаниям, где господин А взял у господина В табуретку и не вернул. Господин В потребовал наложить обеспечительные меры на имущество господина А, в том числе его акции, В в том числе в части пользования ими. Господин А на время утратил возможность голосовать на собрании акционеров. Господин В проводит внеочередное собрание акционеров завода, где у него на время образовался контрольный пакет. Одобрена крупная сделка, продажа основных активов завода подставному лицу. Пока господин А борется с бессмысленным иском и выигрывает, завод перепродается несколько раз. Отсудить его у добросовестных приобретателей – дело почти безнадежное. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. По сути, судебная система рождается из стремления к сведению личных счетов. Это весьма широкая сфера общечеловеческого воздействия, каждая сторона которого нуждается во вмешательстве государства посредством принятия общепринятых легальных норм, которые призваны не позволять личному произволу перейти некие весьма условные приемлемые границы. Кроме того, государство по своей природе стремится к контролю за сферами личной жизни каждого индивида. Но в итоге всегда получается наоборот. хвост начинает сложнейшие и часто злокачественные манипуляции с собакой. Каждая личность, включенная в общественные отношения, постоянно балансирует на грани преступления закона, нащупывая методом проб и ошибок, противостояний и взаимодействий, незримо протянутые границы, люди включают установленные законом правила в клише собственного произвола. Межличностные отношения, основанные на психологии и мотивированном выборе, становятся главным полем битвы интересов, амбиций, потребностей, устремлений. Судебная система становится при этом своего рода пугалом с одной стороны и сторожем с другой, позволяя уничтожать оппонента, либо его нейтрализовывать и изгонять. В одних случаях нужно избежать процесса в формальных рамках, а в других, наоборот, намеренно спровоцировать и довести до желаемого результата.